Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Амвросия Юрасова о том, как подготовиться к причастию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Такой вопрос: как подготовиться к причастию и как часто надо причащаться? Предварительно надо сказать, что такое причастие. Когда после Божественной литургии причащают, то в это время народ весь поет: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Во время Божественной литургии совершается преосуществление из хлеба и вина в истинное тело и кровь Господню. Христос у нас один. Он не делится на части. Один и тот же Христос на всех престолах, и одна та же кровь льется во всех храмах православных по всему лицу мира. Ибо Церковь — это единое тело Христово. Глава Церкви — сам Христос. Очень много людей приходят в Церковь, они не знают этой великой, страшной, всемирной тайны, что 2000 лет тому назад Христос — это сам Бог, Творец Вселенной, принял плоть человека и был на кресте распятый. За нас Он принес жертву. Он пострадал за всех и за тех, кто здесь стоит в храме, и за тех, кто еще не родился в будущем. За всех Христос пострадал. Это была кровавая жертва. И теперь во всех храмах совершается не иная какая-то жертва, а та же самая жертва, только называется бескровная. Тот же самый Христос на кресте, который был распятый, Он и здесь во всех храмах. И вот когда бывает великий вход на Херувимской, выходит с дискосом и чашей, выносит крест, это Христос идет на добровольное страдание. Престол в алтаре, Он является жертвенником, ведь Христос был распятый на кресте, Он принес Себя в жертву, и вот своего рода престол как бы является крестом. На нем совершается страшная, бескровная, всемирная жертва. И поскольку верующие люди, крещенные, они дети Божии, они все собираются в храм к Отцу Своему Небесному и перед лицом Его стоят, благодарят Его за все, просят у Бога жизни, милости, растворения воздухов, изобилие плодов земных и мира во всем мире, и кончину благую христианскую непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда, то есть у Господа все просим. Мало этого, христианин имеет такое великое дерзновение от Бога, что он может принимать в себя живого Христа, не часть его тела, а в каждого в целом входит живой Христос. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит: если бы эту божественную литургию совершал ангел, он бы ни одного человека не пустил через порог храма. Настолько велико и торжественно, и ответственно это богослужение. Ни одного бы человека не пустил через порог храма. Но Господь, как источник жизни, источник любви, Он это доверил не ангелам, а человеку. И человек-священник, зная свои немощи, он и делает снисхождение и другим людям, и допускает их до причастия. Прежде чем приступить к причастию, человек должен знать, что он принимает себя живого Бога, принимает Творца Вселенной. Он должен себя подготовить. Каким путем? Обычно по правилам положено 7 дней поста и 7 дней ходить утром и вечером на богослужение. Готовить тело и душу постом и молитвой. Предварительно надо примириться со всеми, чтобы в мире принять себя живого Христа. Надо вспомнить все свои грехи, какие были после последней исповеди, чтобы очистить душу. Приходим на исповедь к священнику. Невидимо стоит Христос. Он принимает наше покаяние. Священник является только посредником между Богом и нашей совестью. Если мы во всем покаялись, и не осталось ни одного греха, то Господь нам прощает через священника видимым образом. И человек с очищенной душой приступает к чаше. Но он должен предварительно себя подготовить еще молитвой. Накануне причастия, допустим, воскресный день, мы думаем причаститься, в субботу должны прочитать 2 акафиста Спасителю Богоматери, 4 канона Спасителю Матери Божией, Ангелу-Хранителю и ко Святому Причащению. И желательно вместо ужина прочитать вечерние молитвы, а утром утренние молитвы и 12 молитв ко Святому Причащению. У кого нет молитвенника, или зрение слабое, или не имеет образования, надо хотя бы прочитать 500 раз молитву Иисусову со вниманием, с покаянным чувством: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», и вдобавок 150 раз «Богородица, Дева, радуйся». Прочитав это правило, каноны акафисты или вот эти молитвы, нельзя себя считать, что мы уже достойны. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие». И должны с сокрушенным сердцем, со страхом Божиим и верою приступать к святой чаше. Когда с чаши выходят, без исключения кто бы ни был в храме, все должны сделать земной поклон, потому что в святых тайнах вышел сам Христос. И мы делаем поклон Господу, нашему Спасителю. И через руки священника сам Христос дает свою плоть. И, как мы сказали, не часть его плоти, а в каждого входит в целом живой Христос. Вопрос. Как же может Христос один и тот же войти во многих? Я сейчас говорю слово одно, но каждый из вас слышит это слово в целом, оно не разделяется. Так и человек, принимая частицу тела Христова, допустим, 1000, и каждый принимает его в целом. Или взять такой пример: зеркало, разбить его на части, и в каждом осколочке отражение солнца будет не часть его, а в целом. Так что мы приступаем к чаше, должны так себя поставить, что я недостойна причащаться и стараться причаститься последним, считая свое недостоинство. К причастию подходят, не толпятся, а подходят спокойно, со страхом и верою. У чаши не крестятся, должны сложить руки, правую руку на грудь положить на левую, и, приступая назвать свое имя, открыть уста, еще раз говорю, не креститься, потому что можно чашу выбить, приняли тело Христово, разжевывать не надо, отошли в сторону, поклонились Господу и идем запивать теплотой. Немного приняли теплоты, взяли просворочку, вкусили и теплотой запили. Когда чаши причастились, руку священника целовать не надо. Можно поцеловать край чаши, как ребро Господне. После причастия спрашивают, можно ли, прикладывается к кресту, к иконам, к руке священника. Как сказали, после причастия ни к чему мы не прикладываемся, а идем запевать. В этот день земные поклоны не делаются до утра. Если что из уст у нас бывает, выходит, допустим, кушаем пищу какую-то, фрукты, косточки или рыбу, надо собирать это и придавать огню. Но желательно этого не делать. В этот день плеваться нельзя, проповласкивать уста до утра нельзя. И вести себя с благовением и страхом Божьим. И в этот день, когда человек принял в себя Господа, соединился с Ним, знайте, что перед причастием бывает искушение, или после причастия. Дьяволу выгодно, чтобы у человека похитить эту святыню. Но поскольку человек не готовился, не настраивал себя к причастию, дьявол ее свободно искушает. После причастия подходит какой-то человек или какая-то близкая, обязательно скажет такое слово уязвительное, лишь бы только нас расстроить, чтобы мы психанули, слюни полетели в сторону, все. Это христиане не имеют рассуждения на каждое слово неприятное, они показывают свои капризы. У крестьян это не должно быть. Поэтому до причастия допускаются только православные. Что такое слово православное? Это правильно славящий Бога или правая вера. Все, кто невенчанные, духовенство не допускает этих людей до причастия. Если допускает, на усмотрение духовника. Допустим, к нам подходят люди первый раз на исповедь. Мы до причастия еще не допускаем, потому что они не знают, что такое причастие. Они не понимают. Но для примера я скажу. Года два тому назад по телевидению показывали одну женщину, такая полная, в нее вошел бес. И вот она Кашпировскому говорит, и журналисту, что я побывала в Сергиевой лавре, была в Печорах на читывание, а теперь уже попала к Кашпировскому и Тарасову, колдуну. И он изгонял из нее злого духа. Вот такие люди, им все равно, к Тарасову колдуну идти, к Кашпировскому или церковь, лишь бы только получить исцеление. Поэтому таких людей нельзя исцелять, потому что они исцелились, и они уже не будут никогда знать церкви никакой. Поэтому такие люди до причастия не допускаются. Когда человек будет ходить в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, строго будет соблюдать среду, пятницу и 4 поста, будет читать утренние и вечерние молитвы, перед обедом, после обеда, будет Евангелие читать, псалтирь, повенчается, будет себя мирно вести со всеми, и на смотрение духовника, когда узнаешь, что такое уже причастие, что такое божественная литургия, тогда только духовник допускать имеет право. А сырой необработанный материал нельзя допускать до причастия. Причастию приступают только православные христиане. Перед причастием должны воздерживаться не только в пище и в супружеских отношениях 3 дня, и после причастия также 3 дня. Можно ли после причастия вкушать скоромную пищу? Можно вкушать. Только вести себя надо с благовением, никогда ни с кем не спорить, никого не осуждать и не забывать, что мы приняли в себя Христа. И вот после того, как мы приняли Христа, то в это время человек имеет особое дерзновение пред Богом. Он может молиться за своих детей, за близких и знакомых, и чтобы Господь дал крепкую веру, дал благодать. У Бога можно все просить, и чтобы была кончина благая, добрая, христианская и непостыдная, чтобы Господь дал с покаянием выйти из этого мира. Вопрос еще такой бывает. Вот человек при смерти находится, умирает, и он поел. Можно ли его причащать? Напоследок можно причастить. Человек только покушал, и вдруг начинает умирать. Можно вызвать священника. Даже когда женщина бывает, и нельзя приступать к чаше, и в это время ее можно причастить, напоследок отходя в потусторонний мир. Это как исключение. А так, все должны себя готовить особо, настраивать. Ведь выше этого ничего на земле нет, как соединиться с Богом. И как получить благодать Божию? Только через причастие. Но представьте себе так. Человек не подготовил себя постом и молитвой. Он весь разбитый, разбросанный такой в мыслях, в чувствах. И вот представьте себе, человек принимает в себя огонь Творца Вселенной. Ангелы трепети, в страхе все находятся. Это как огонь вспыхнул и погас. Человек какой был, такой и остался. Потому что у этого человека на первом месте не спасение души, не Господь, а плоть и мир. На это надо обратить особое внимание всем. Дети должны причащаться натощак. Если ребенок 3, 5, 6 лет уже понимает, его уже надо приучать, чтобы он на исповеди говорил грехи. У нас маленькие дети в 4 года, они подходят и каются. Папку, мамку не слушался, плевался, пинался, ругался, по храму бегал. Они эти грехи понимают и знают, уже начинают мыслить. А так вообще церковь до 7 лет. Есть дети, которые не могут даже в 7 лет каяться. Но надо сказать, что дети лучше каются, нежели бабушки. У бабушек уже склероз, они не помнят грехов, не знают их, а дети понимают. После причастия в этот день можно ли целовать иконы? Можно. Можно ли прикладываться к руке священника поцеловать? Можно. Почему? Потому что мы, когда после причастия приходим домой, берем кружку, допустим, пьем чай, мы же уже к кружке прикладываемся и к ложке прикладываемся. А почему к святыне нельзя приложиться? Так что все идет со страхом и с благовением. После причастия надо ли спать? Если мы уставшие сильно, можно немного вздремнуть. Но есть опасность своя. Кто себя плохо подготовил к причастию, может сон присниться какой-то скверный, нечистый, грязный. Особенно после причастия полезно всем помогать, добро делать, потому что Бог, Он всем-всем добро делает. И для того, чтобы быть похожим на Него, и мы должны всем добро делать. Через это добро проявляется любовь, что мы подражаем Господу. И чем мы больше добра делаем, тем мы больше получаем благодати Божией. Постоянно пребывать в молитве Иисусовой, чтобы дьявол нас не искушал. Читать Священное Писание, особенно Евангелие. Когда мы Евангелие читаем, то благодать Божия идет в нас. В это время Господь с нами беседует. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!